Хорошая была комендатура у этих врагов. Трехэтажная, построенная из белого кирпича, с богатыми колоннами, с продолговатыми, искусно обрамленными стрельчатыми окнами. И построена со вкусом под старину, и местечко выбрано великолепное. Крепкий речной крутояр, с которого любоваться можно горизонтами на все четыре стороны. Восходы в этот дом входили беспрепятственно. Закаты золота закатывали в окна. Красота. А рядом с этой комендатурой на лужайке стоял деревянный медведь с балалайкой и несколько елок сверху донизу, украшенных серебристым дождем, узкими и длинными ленточками фольги. Поначалу Солдатеич подумал, что это осталось от новогоднего праздника, а потом осенило. Это была станиоль. Тонко нарезанные дождевые струи алюминия, способного задерживать радиоволны. Немецкие самолеты с помощью такого дождя нарушали радиосвязь. И эта хитроумная станиоль укрепила Солдатеича в мыслях о немецкой комендатуре. «Маскируются, сволочи!» – понял он, задерживаясь на несколько секунд. «Вперед!» Нажимая стволом между лопаток, приказал косолапый охранник. Изображая из себя покорного и слабосильного, Солдатеич, глазами рыская по сторонам, лихорадочно думал, сейчас его грохнуть, забрать автомат и подняться в комендатуру, или пускай он приведет его к начальнику этой комендатуры. Скорее всего, что именно туда они и топают». Косолапый провел Стародубцева неподалеку от новой бревенчатой бани, возле которой колыхался бассейн с голубоватым кафелем. От бани по тропинке, выложенной мрамором, повернули к высокому железному забору, над которым ни один кузнец корпел, выпекая в горниле и выгибая на наковальне замысловатые бублики до кренделя. Банная дверь за спиной неожиданно скрипнула, и раздался чей-то изумленный голосок. «Ой, девочки, гляньте-ка, Эрик шпиона поймал!» Невольно обернувшись, Степан Солдатеич охнул. Белое пышное облако из двери укатилось под крышу, а из облака появилась голая девица, длинноногая, стройная, с мокрыми черными косами, прикрывающими грудь и достающими до самого грешного места. Девица беззастенчиво стояла, до красноты распаренная и слегка дымящаяся, будто на морозе. Потом она встряхнула волосами, сняла банный листик, прилипший к толстой ляжке, и спокойно, весело сделала ручкой обалдевшему Стародубцеву. Расхохотавшись над его поглупевшим лицом, девица легко разбежалась и прыгнула в бассейн. Взорвала воду, как динамитом. Брызги полетели вверх и в стороны, проконопатив сухую пыль неподалеку от стены бассейна. «Фу ты, прости, Господи! Блядство-то какое в немецкой армии!» – подумал Стародубцев, отворачиваясь и вытирая капли, попавшие на лоб. Охранник, названный Эриком, криво ухмыльнулся, поправляя автомат на плече. «Эй, танкист!» – окликнул он. «Артист из погорелого театра. А как насчет клубнички? Ты не против?» «Какой клубнички?» «Ну, ягодка такая, с ягодицами». Парень глазами показал в сторону бассейна и, подмигнувши, добавил непристойность. И у Стародубцева возникло жгучее желание сделать шаг навстречу и вырубить викинга. Тем более, что парень, потерявший бдительность, оказался на расстоянии вытянутой руки. Но в тот же миг что-то подсказало, что сейчас этого делать нельзя. Стародубцев ощутил на себе чей-то пристальный, нечеловечески тяжелый взгляд. Что такое? Кто? А, вот кто. Собака смотрела. Не собака, зверь. Минуту назад колокольчик звякнул над дубовой дверью. На просторное крыльцо комендатуры важно вышел голубой неаполитанский мастиф, прямой потомок боевых собак, отличный сторож. В этом доме неаполитанец находился на особом счету. У него своя комната возле двери, свой столовый прибор и отдельное разнообразное меню, которое может позволить себе даже не всякий двуногий. Приподнимая огромную морду, мастиф медленно понюхал воздух, отдающий запахом гари, алкогольным дыханием Эрика и незнакомым духом Стародубцева, смело посмотревшего прямо в глаза мастифу. Мгновенно разбирающийся в людях, неаполитанец вдруг замешкался, прищурив красно-карие глаза, еще вдохнул разок-другой и задержал дыхание, чтобы получше разобраться, кто он такой, этот странный гость, обгорелый, взъерошенный, как будто пришедший сюда с того света. Мастиф уже знал, как пахнут покойники. 200-килограммовая туша кобеля, переливаясь мышцами, играя складками холеной кожи, неторопливо пошевелилась. Лапы, точно подкованные, когтями застучали по каменным плитам. Подойдя к Стародубцеву, мастиф улегся около него. Таким вот образом, без лишних слов, охранник поручил собаке посторожить незнакомца, а сам пошел наверх, чтобы обстановку доложить.